Белый фон и черные реквизиты с гербом России, который тоже был черный. Мне было очень страшно. Кто знает, что мог наболтать арестованный Прошкин? «Сергей Яковлевич, скажите, чем грозит этот допрос? Не будет ли каких-то неожиданностей?» «Я не думаю, Андрей. Понимаете, следствие — это же ступени. Они сначала делают одно, потом другое, словно становясь каждый раз на одну вверх. Все по плану. По моим сведениям, Прошкин пока молчит». «Но это же пока, что дальше будет?» «Ну, как говорит Станислав Андреевич, сидит он там неплохо. Матросская тишина — это достаточно привилегированное заведение. Прошкину там не хуже, чем на свободе. Ваше руководство позаботилось». «Нет, уже не мое. Я не работаю там уже несколько месяцев». «Вы, главное, не нервничайте, спокойненько отвечайте на все вопросы. Лучше расплывчато. Если вы не уверены будете в чем-то, сомневаетесь, говорить или нет, то лучше скажите, что вы ничего не знаете. По данному вопросу». «А так рассказывайте. Мол, да, работал менеджером, консультировал клиентов и так далее». «Сергей Яковлевич, скажите вот мне, пожалуйста, когда это дело кончится? Оно уже полгода длится. У нас в системе еще ни одно дело так далеко не заходило. Все же всегда останавливали и прекращали. Неужели нельзя это сделать?» «Андрей, Ковальчуку на вас наплевать. Им наверху главное, чтобы их не трогали. Ковальчуку и на Славика вашего наплевать. Неужели вы думаете, что при всех тех миллионах, которые им текут, кто-то о ком-то будет думать? Будьте реалистом, Андрей». У меня аж челюсть отвалилась. Ведь это мне говорил системный адвокат. Впрочем, он только подтвердил мое мнение. Тем временем мы подъехали к УВД ВАО. Кабинет Белоусова был все тот же. Когда мы вошли, Белоусов несколько удивился, увидев меня с адвокатом. Я знал, почему он удивился. Телефон же был на прослушке, и он прекрасно был осведомлен, что я не работаю уже в системе. Он знал прекрасно из моих телефонных разговоров и о моем неприязненном отношении к этому спруту. Я не стеснялся в выражениях по поводу системы, Ковальчука, Стартова, Курзины и всех взяточников. Крыл их на чем свет стоит. За сломанные жизни, за страдания, которые они причиняли тысячам людей. И за те несколько лет, которые они украли у меня. Получалась интересная игра. Я знал, что он знал. А он знал, что знал я. Адвокат протянул ордер на мою защиту, выписанный его адвокатской конторой. Белоусов даже не посмотрел на него, засунул куда-то в папку с уголовным делом. Он был уверен, что там все оформлено безупречно. «Итак, Андрей Петрович, вы в курсе, что вы приглашены на допрос в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против компании «Туравиа»?» «Да». «Скажите, Андрей Петрович, вы законопослушный человек?» «В общем-то, да, стараюсь во всяком случае быть законопослушным гражданином общества». «То есть я могу рассчитывать на честные ответы на задаваемые вопросы?» «А как же, на что смогу, отвечу, а если чего не знаю, то уж извините, если не смогу ответить». «Хорошо, тогда начнем. Скажите, как вы попали в РТК?» У меня сердце ушло в пятки. Такого вопроса я никак не ожидал. РТК в деле по Туравиа было совсем ни при чем. Официально компания не входила в систему и не была там аккредитована как брокер, в отличие от остальных компаний. Такой неожиданный вопрос следствия, которое никоим образом не касалось РТК, свидетельствовал или о предательстве внутри системы, или же о том, что ведется глобальное дело против всех. Насколько мне было известно, к этому времени уже на каждую компанию были заведены дела, но велись они отдельно. Я вспомнил столетней давности инструкцию, как отвечать на такой вопрос. Прочитал объявление в журнале «Туризм и отдых», пришел, прошел обучение и стал работать консультантом. И долго в этом проработали? Ну, около года. «Так долго?» «Разве это долго?» «Хорошо, а как вы попали на работу в компанию «Туравиа»?» «Да ушел из РТК, увидел в газете объявление, что требуется менеджер по таймшеру и пришел». «Кто вас принимал на работу?» «Прошкин, конечно, директор компании». «А что, Прошкин всех принимал на работу?» «Видимо, да, ведь он же директор компании». «А вот, к примеру, некие Говорухин и Максимов на допросах показали, что на работу их принимали именно вы, Андрей Петрович. Как вы это объясните?» Этот вопрос поверг меня просто в панику. Я, во-первых, не знал, кто это такие, а во-вторых, на работу никого не принимал. Я-то уж точно это знал. Я было подумал, что Белоусов лукавит, но он показал мне тут же протокол допроса, именно ту часть его, где эти люди говорили, что на работу принял их я. Я не знал, что мне отвечать. «Петр Иванович», — сказал наконец я, — «во-первых, я не имею понятия, кто эти люди, а во-вторых, это невозможно». «Как не имеете понятия?» «Я категорически, Петр Иванович, категорически протестую и прошу внести это в протокол. Я их не знаю и на работу не принимал, я не директор. Я менеджером там работал. И на работу я их принимать не мог, это же бред. Категорически? Да, именно. И я требую, чтобы вы это прямо сейчас и при мне записали в протокол допроса. Хорошо. Белоусов явно не ожидал такой реакции и был даже слегка растерян. Только после допроса потом я вспомнил, кто это были такие. Два молодых человека, присланные Славиком из РТК рэпами к нам, незадолго до моего увольнения. Они проработали пару дней и сбежали обратно в РТК. Но их не я принимал на работу, это уж точно. Их либо Курзина принимала, либо Славик. И совсем не тут, а в РТК, а к нам их просто прислали работать. Но, Андрей Петрович, кто же тогда, по-вашему, их мог принимать на работу? Прошкин, наверное, и вообще, если я их не знаю, то откуда мне знать, кто их принимал на работу? Ой, бросьте, Андрей Петрович, Прошкин ваши двух слов толком связать не может. Вы сами это прекрасно знаете. Ясно же, что это дурачок, которого туда кто-то поставил. Вы сами-то когда-нибудь с ним разговаривали, он же тупой. Но я во всяком случае не знаю, стоит за ним кто или не стоит. И вообще, я уже давно там не работаю. А почему, кстати, вы ушли? А как вы думаете, почему я ушел? Вы бы не ушли? Когда вы работаете, вроде все нормально, а тут начинаются обыски в офисах, дома, допросы. Зачем же мне это нужно? Я еще жить хочу и работать, будущее себе делать. А, кстати, вы в Москве собираетесь оставаться? Во всяком случае, мне бы этого хотелось. Нет, вы домой не собираетесь через некоторое время? Не знаю, но мне хотелось бы тут остаться навсегда. А у вас в Москве родственники есть? Вы тут один? Да, я один. Я соврал, конечно. У меня же в Москве была сестра. Но я прекрасно знал, что будет, если я скажу ему про сестру. Сразу пойдут вопросы, а где она, а кто она. И потом, в случае чего, мне и спрятаться негде будет. Все мои тылы будут оголены. Хорошо. У меня вот к вам какой вопрос. Скажите, раз вы простой менеджер, как вы все время утверждаете, почему же тогда именно вы давали рекламу в прессе по всей России? В изданиях более чем 30 городов. Я? В городах? Рекламу? Он молча достал документы из папки. И у меня ёкнуло сердце. Это был счет фактуры на размещение рекламы во всей региональной прессе. Счет был выписан крупнейшим российским рекламным агентством. Суммы в нем исчислялись сотнями тысяч рублей за каждый месяц, а внизу стояла моя подпись. Оспаривать это я не мог, подпись была моя. Как-то еще задолго до того, как я стал старшим на Туравиа, меня вызвал Славик и сообщил, что мне необходимо поехать в рекламное агентство на Тверскую и провести переговоры о размещении рекламы в таких газетах. Обговорить стоимость рекламы и периодичность. И они это раскопали. Нашли даже счет-фактуру. Да, действительно, было такое. Но было очень давно, я ездил в это агентство и вел переговоры о размещении рекламы. Андрей Петрович, что-то не сходится. Вы же простой менеджер. А простые менеджеры вопросами, где речь идет о таких суммах, не занимаются. Это скорее директорские обязанности. Я только было открыл рот, чтобы что-то ответить, как тут же вмешался адвокат. Петр Иванович, это же было обычное поручение, какое и уборщице можно дать. Дирекция заранее обо всем договорилась, а Андрей Петрович подъехал и на месте только просмотрел, все ли в порядке, и как сотрудник компании подписывал выставленный счет. Я понимаю, но это наталкивает на кое-какие размышления. Просматривается аналогия. Бросьте вы, Петр Иванович, какая аналогия? Вполне обычное дело. Если я директор компании, то почему я должен сам везде ездить? Для этого есть сотрудники, я бы тоже так поступил. А что касается приема на работу тех двух молодых людей, то мой клиент заявил уже протест по этому поводу. Ладно, хорошо, продолжим далее. Я посмотрел на адвоката. Он мне еле заметно подмигнул, мол, все в порядке. А я про себя перекрестился. Наконец-то по этому делу стали работать профессионалы. Сам вопрос был ключевым. Следствию необходимо определить так называемую тень, которая должна стоять за Прошкиным. Арифметика проста. Найдешь тень, найдешь и деньги, и все остальное. Настоящей тенью был не я, а Стартов, но до него не добраться. И следствию было бы очень удобно определить меня на роль этой тени. Пока, слава богу, у них не получалось. Белоусову ничего не оставалось, как вернуться к старым вопросам, тем, которые он задавал на прошлом допросе. Андрей Петрович, на предыдущем допросе вы подтвердили, что присутствовали при заключении договоров и передаче денег. И у меня к вам такой вопрос. В какой валюте принимались деньги от клиентов по договору? Конечно же, в рублях. Вы в этом уверены? Во всяком случае, я видел рубли. А вот нам еще ни один клиент не показал, что он платил в рублях. Все говорят, что платили в долларах. Не знаю, я же не присутствовал при каждой сделке. А кто принимал деньги? Кассир компании Коряка Людмила. А вы, Андрей Петрович, вообще-то представляете, какие в Туравиа были нарушения по валютному законодательству? Не говоря уже о мошенничестве. Нет, не представляю. Там столько нарушений по кассе, что на хороший срок тянет. И нам доподлинно известно, что почти у всех клиентов деньги принимались в долларах США. Ну, вам, наверное, виднее. Андрей Петрович, вы же нормальный человек. Кого вы покрываете? Поверьте, следствию на сегодняшний момент очень много известно. Очень много. Когда я начинал это дело, я не знал и десятой части того, что известно сейчас. И наказание должны понести виновные. А вы сидите тут и покрываете неизвестно кого. Он это говорил не просто так, чтобы попугать. Он всем своим видом показывал мне, что ему действительно известно очень много. И все, о чем он меня спрашивал, только верхушка большого айсберга. Он смотрел мне прямо в глаза. Смотрел с явным намеком и немного улыбаясь. «Да никого я не покрываю, Петр Иванович. Говорю то, что знаю, вот и все». «А что вы знаете, Андрей Петрович, об убийстве одного из менеджеров РТК, Кокоридзе Георгия?» Он не записал этот вопрос в протокол. Это было маленькое отступление. «Сердце у меня упало, ведь дело по убийству давно закрыто. И пресса Москвы уже всем поведала о том, как наши органы за несколько дней с триумфом раскрыли зверское преступление. Я все понял сразу. Дело по убийству отнюдь не закрыто. Более того, привязано к следствию по РТК. Если уж быть честным, в душе я очень обрадовался этому. И, конечно же, ниточки от этого убийства шли к нашему руководству. Да, я был рад услышать такой вопрос. Я мог простить своему уже бывшему руководству все. Бизнес есть бизнес. Но убийство Георгия им не прощу никогда. Ни при каких обстоятельствах. Петр Иванович, извините, но... Я не буду об этом говорить. Я отказываюсь. Я не могу. Поймите меня правильно, мне тяжело об этом говорить. Я смотрел куда-то в пол, говорил потухшим голосом. Он тоже смотрел не на меня, а куда-то в стол. Возникла пауза. Да, думал я, дело серьезное, очень серьезное. Белоусов своими вопросами подтвердил то, о чем мне так, между прочим, говорили с месяц назад, что будет грандиозное дело против всей системы, и к тому же с Мокрухой. Все подтвердил. Большое ему за то спасибо. «Скажите, Андрей Петрович», — вновь встрепенулся Белоусов, «а куда девались обычно деньги, уплаченные клиентами по контракту? Они куда-то сдавались? Или кто-то за ними приезжал? Или, может, их кто-то себе забирал? Я понятия не имею. В компании был кассир, в обязанности которого входило ведать деньгами. Он их и принимал от клиентов согласно договорам и приходно-кассовым ордерам. А куда он их девал или сдавал, мне не отчитывался. Я полагаю, что в банк. Ага, как же». А вы знаете, что счета компании полностью пусты? И пустыми были всегда. Но откуда же мне знать такие подробности? Тогда у меня все. Петр Иванович, у меня к вам есть вопрос. Да? Скажите, что с моими вещами, конфискованными при обыске? Ведь вы, наверное, их уже просмотрели и понимаете, что никакого отношения к Туравиа они иметь не могут. Да не переживайте вы за них. Действительно, все ваши бумаги, документы и записные книжки, конечно, к делу отношения не имеют. Но вот ноутбук наши специалисты еще изучают. Мы вернем потом все сразу. Не волнуйтесь, долго все равно держать не будем. У меня Следственный комитет Российской Федерации дело требует, не успеваем даже все очные ставки провести. Про Следственный комитет Российской Федерации он якобы проговорился. Но по его глазам я понял, что это подсказка мне. Видя мое ошарашенное лицо, он добавил: «Да-да, Андрей Петрович, я же вам говорю, дело очень серьезное. И уж поверьте, виновные будут наказаны». Я почему-то, Андрей Петрович, рассчитывал сегодня на более откровенный разговор с вами. Не знаю почему, но мне казалось, что разговор у нас должен был быть более откровенным. А вы опять дурачка включили, ничего не знаю, ничего не видел. Тут голос подал адвокат. «Петр Иванович, как и вы». «Так может, к нам?» — обратился он ко мне. «А что? Это к нашим ребятам из оперативного отдела подойти нужно». Вот это да. Это уже был пробив на вербовку, к ним в органы. «Петр Иванович, я же гражданин Украины, да и в армии не служил». «Но это не проблема». «Нет уж, я лучше себе как-нибудь другую работу найду, где и платят побольше». Мы уже одевались, а Белоусов прятал тома по уголовному делу в сейф. И тут, как бы невзначай, он спросил: «Андрей Петрович, а вот если осьминогу голову отрубить, то что будет?» Это был сильный намек. Очень сильный. Наша система давно превратилась в ужасного спрута, практически непобедимого, раскинувшего свои щупальца по всей Москве, России, в странах СНГ и за рубежом. Что ответить ему? Не знаю, Петр Иванович. Я осьминогам головы не рубил. А я так думаю, если осьминогу отрубить голову, то у него отпадут щупальца. Это значит, скоро всей системе конец. И все руководство, даже, может быть, сам неприкасаемый Ковальчук и его соратники уже под колпаком. И конец будет страшным. Разоблачение, шумиха в прессе, аресты. Наверное, вам видней. На этой мрачной ноте мы распрощались. «Скажите, Сергей Яковлевич, — спросил я адвоката в машине, — что теперь делать? Следующий этап — это ведь аресты». «Нет, конечно, не так быстро. А в системе есть стукач, это однозначно». «Что, действительно?» «Да. А вы не видите? Как только есть какая-то информация, через 2-3 дня это становится известно Белоусову. Я вам вот что скажу. Ни о чем серьезном по мобильному телефону не говорите. И дома, когда приходите, желательно его отключать. Причем отключать, вытягивая сим-карту и отсоединяя батарею». «Вы это серьезно?» Адвокат кивнул. «Я уверен, что все прослушивается. Если телефон отключен, но у него не снята батарея, все равно можно прослушивать, что происходит в квартире. Телефон используется как микрофон. И еще один совет вам, Андрей Петрович. Через недельку смените квартиру и сообщите всем, что вы уехали на Украину к себе домой. Поверьте, через пару дней это будет известно Белоусову. Ведь подписку о невыезде он с вас не брал, а это исключит в дальнейшем возможность допросов». Мы распрощались. Я был ему благодарен, и прежде всего за правду. Меня вдруг осенила страшная догадка. Я понял, как Ковальчук отмоет свои сотни миллионов долларов, заработанных на таймшере. А что? Неожиданно всех сажают, объявляют на всю страну мошенниками, и первым, кто это сделает, будет сам Ковальчук. Потом все дружненько попразднуют торжество закона, и Ковальчук будет спокойненько-преспокойненько жить припеваючи до конца дней своих на эти миллионы. И его дети, и внуки. Еще я вдруг понял, куда делась собака Георгия. Понял, когда Белоусов неожиданно задал мне вопрос про его убийство. Шарпей убежал на улицу. Если у человека есть собака, то он должен с ней гулять, и причем 3 раза в день, иначе она загадит всю квартиру. Георгий бы кого попало в дом не пустил, это же ясно. Я думаю, и дверь также не открыл бы. Я, к примеру, тоже никому двери не открываю и не подхожу к ним, если меня заранее по телефону не предупредили о визите. А собака... Это же слабое место, Ахиллесова пята. Он в свой выходной, конечно же, днем вышел с ней гулять. Вот во дворе его и ждали. Потом взяли под ручки и повели. А собака так и осталась гулять. Это объясняет и то, почему дверь была не взломана, а аккуратно закрыта на ключ. Они открыли двери его же ключами, а потом, убив, закрыли. Эта маленькая деталь, собака, полностью разваливает версию убийства, которую рассказывал Стартов. Потому и Курзина узнала, что Георгий мертв. Ей сам Стартов приказал к нему поехать. Я был в шоке. Конечно, мы и так все догадывались, кто его убил. Но думать о том, что твое начальство, с которым ты встречаешься почти каждый день по локоть в крови, никогда не хочется. Всегда надеешься, а вдруг это только моя бредовая догадка, а вдруг показалось. Распустить слух, что я вернулся на Украину, должна была Алена. До сих пор не понимаю, зачем она позвонила мне в понедельник после директората. Звонок был очень странным, с мобильного. Я, чтобы не тратить ее деньги, попросил ее перезвонить мне с городского. Но в том месте, откуда она звонила, не было городского телефона. Она мне рассказала, что на директорате Стартов объявил всем официально, что весь ужас последних месяцев закончен, и теперь преследования компании и обыски прекратятся. Велел передать всем, кто ушел, что они смело могут вернуться на работу. А Алене, чтобы она передала приглашение вернуться лично мне. Я неделю как переехал жить к сестре. Алена не знала об этом, очень удивилась и сказала, что крыша у меня совсем на почве мании преследования поехала. Мы не виделись и не созванивались с ней больше недели, и я очень просил ее приехать во вторник в офис. Она пообещала. Дело в том, что у нас готовилась презентация и официальное открытие компании. Были закуплены напитки и закуски, и с типографии как раз во вторник надо было забрать партию печатной продукции нашей компании. Кое-что нужно было еще согласовать. Но во вторник она так и не появилась. Мы ждали ее весь день всем офисом. Ее мобильный отвечал, что к абоненту нет доступа. Я подумал, что просто деньги закончились. В среду она не появилась тоже. Вечером я позвонил ей домой и с ужасом услышал от ее мамы, что Алена куда-то уехала. Куда и с кем, мама ее говорить не стала. И вообще сделала вид, что она меня совсем не знает, хотя знала отлично. Ничего не понимая, я стал звонить всем бывшим коллегам и с ужасом обнаружил, что все телефоны отключены. В полном отчаянии набрал совсем уж безнадежный номер, который залежался с незапамятных времен в телефонной книжке. Это был московский телефон Ирки, бывший когда-то директором компании в Саратове, куда я ездил в командировку. Я лет 100 ей не звонил, но слышал, что из Саратова она вернулась в Москву. И она взяла трубку. Я не успел даже слова сказать, как она тут же мне все рассказала.